Часть третья. Год великого перелома. Вот раз идем-то мы, помнится, на самое усекновение главы Притечи. Я с фонарем впереди, да вдруг вижу из-за церкви горит огненный столб на небе. Я, ах, и чуть не уронила фонарь, а матушка идет за мной. Да что ты, что с тобой? Как шагнула она три раза вперед, так и увидала звезду и долго на нее смотрела. Я спрашиваю: «Матушка, что это за звезда?» Она говорит: «Это не звезда, это комета». А я опять спрашиваю: «Что такое за комета?» Я, матушка, и слова такого не слыхивала. Матушка говорит: «Такие явления на небеси Бог посылает перед бедой». Что ни вечер, горела на небе комета, и мы все рассуждали, какую же беду она с собой ведет. Рассказ матушки Антонины из Новодевичьего монастыря о 1811 году. Протоколы русских мудрецов. Год 1812, январь 1, Санкт-Петербург. Спиранский награжден орденом святого Александра Невского. Саров. Пострижен в монашество будущий следователь по ложным наговорам на преподобного Серафима, казначей и затем настоятель Саровской обители Исаия. Около этого времени в Париже вторым изданием вышла книжечка, поведавшая миру о страшной тайне всемирного заговора России против Европы. Автор ее, публицист Лизюр, скрывшийся под псевдонимом L3, уверял читающую публику, что исчезновение дешевых английских товаров, отсутствие рынка сбыта для товаров французских, обогащение богатых и обнищание бедных не есть следствие железного занавеса континентальной блокады или чрезмерных расходов на оборону, но результат хорошо продуманной, четко организованной, умело законспирированной подрывной работы русских агентов в Европе. Самое огорчительное, что работа их велась не стихийно, а планомерно. Началась не только что, а давным-давно и вот-вот придет к победному завершению. В основание ее легло секретное завещание Петра Великого, передаваемое из рук в руки от одного поколения русских правителей к другому. До Великой войны оставалось несколько месяцев. Год 1812, февраль 24, Берлин. Пруссия вступает в военный союз с Францией. Вскоре король прусский Фридрих Вильгельм III пришлет Александру собственноручное письмо, полное отчаяния и уверений в личной дружбе. Март 14, Вена. Формально Австрия следует примеру Пруссии. 16 мая Кутузов от имени России подпишет Бухарестский мирный договор с Атаманской портой. Восточные тылы будут укреплены. Что же до мирного трактата с Англией, то его заключат лишь 6 июля. Все врут календари. Политическое летоисчисление редко совпадает с календарным. Вплоть до 12 июня 1812 года в России, в плотных слоях ее государственной атмосферы, догорало прошлое столетие, эпоха придворной самодостаточности. В семейственном вакууме дворца, выродившегося в карликовое государство внутри беспредельной державы, как в затхлом воздухе, мутилось нравственное сознание и пробуждался нездоровый аппетит. Съесть ближнего считалось доблестью, занять чужое место геройством, шаг в сторону приравнивался к побегу. Именно по этим правилам пришел Александр Павлович к власти. Именно по ним до сих пор царствовал. И сколько бы ни пытался преодолеть их, распространяя просвещение, снимая излишние запреты, воодушевляя россиян упованиями на обновление, затевая реформы, всякий раз натыкался на невидимую преграду своего собственного сознания, сформировавшегося еще в XVIII веке, и поворачивал назад в тепличную прохладу Зимнего дворца. Ненавистного, но единственно привычного и приемлемого. Есть нечто огорчительно закономерное в том, что именно накануне народной войны, открывшей для России путь в будущее, на столичном политическом театре разыгралась беспримесно-традиционная трагедия самовластия, то есть авторитарности, утратившей религиозную перспективу, вырванной из общенародной стихии, предоставленной самой себе и саму себя поглотившей. Речь о скоропостижном падении Михаила Спиранского, о падении, которому одинаково радовались и консервативный республиканец Карамзин, и радикальный монархист Державин, и вороватые жалобщики-чиновники, смертельно обиженные указом 1809 года. О падении, которым были возмущены лишь самые яростные и самые совестливые противники Спиранского, вельможи старшего призыва, адмиралы Мордвинов и Шишков. Первый подал в отставку, второй демонстративно заперся дома, как бы посадив себя под домашний арест, и просидел бы там долго, если бы не был назначен составителем царских манифестов вместо павшего. О падении, которое и европеизированному щелкоперу, и патриотическому мещанину, и провинциальному помещику, и утонченному столичному трагику хотелось отпраздновать как первую победу над Наполеоном. «Я нечестивца зрил во славе Бога сил, как гордый кедр главу он дерзостно взносил». Казалось, досягал и управлял громами и подавлял врагов ногами. Едва-едва минуты протекли, и был он снят с лица земли. Речь об отставке, что слишком напоминала традиционную царскую опалу «с глаз долой и с сердца вон». Интрига, направленная против всевластного выскочки, подготавливалась давно. План кабинетного сражения со Спиранским разрабатывался не менее тщательно, чем план предстоящей войны с Наполеоном. Больше года на царя всячески воздействовали. Председатель комиссии по делам Финляндии барон Густав Морец Армфельд, министр полиции Александр Дмитриевич Балашов с одной стороны и Федор Растопчин через посредничество великой княгини Екатерины Павловны с другой. Армфельд и Балашов постоянно, причем как бы порознь, на людях демонстрируя взаимную неприязнь, доносили о покушениях Спиранского на монаршие прерогативы. Растопчин столь же регулярно обращал внимание княгини на созревший масонский заговор с целью завершения революции, во главе которого стоит великий мастер государственных преобразований. Княгиня же, в свою очередь, поддерживала бескорыстные инвективы экс-масона Карамзина против Спиранского и с помощью карамзинского бескорыстия расчетливо влияла на царя. Для нашего сюжета совершенно не важно, кто из них действовал по идейным соображениям, ревниво оберегая любимое отечество от реформаторских посягательств, кто боролся за сферы дворцового влияния, кто попросту завидовал беззаконной карьере Спиранского. Важно лишь, как, по каким законам велась эта маленькая закулисная война с маленьким придворным Наполеоном. А велась она по законам и по сердцу августейшей бабки правящего государя Екатерины Великой по фаворитическим регламентам XVIII века. В полном согласии с ними Армфельд и Балашов не побрезговали прямой провокацией. Через посредство статс-секретаря Государственного совета Магнитского они попросили Спиранского о встрече. Во время конфиденциального приема предложили совместно учредить секретный комитет для управления всеми государственными делами. Услышав ответ «Упаси Боже, вы не знаете государя, он увидит тут прикосновение к своим правам, и всем нам может быть худо», удалились. Удалившись, донесли царю, что его любимец сделал им сомнительное предложение о создании секретного комитета. Спиранский же, несмотря на разумный совет Магнитского, доносить побрезговал и вышел виноват. Царь под влиянием семьи из полумасона давно уже превратился в панически подозрительного антимартиниста. 18 декабря 1811 года он с ужасом писал мирно борющейся с ним сестре. «Ради Бога! Никогда по почте, если есть что-либо важное в ваших письмах, особенно ни одного слова о мартинистах». Но в искреннее масонство Спиранского он не верил и правильно делал. Несмотря на связь с известным профессором гебраистики Фесслером и его ложей, гебраистика — совокупность филологических дисциплин, занимающихся изучением древнееврейского языка. Спиранский, судя по сохранившимся записям нравственно-религиозного характера, был скорее скрытым пиетистом. Вряд ли поверил Александр Павлович и намекам Карамзина и доносам Армфельда на то, что Спиранский глядит в Наполеона. Скорее всего, он ограничился личной обидой на приближенного, вторгшегося в сферу его властных полномочий и оскорбительно пренебрегшего этикетом. Это вполне могло стоить Спиранскому карьеры, не меньше, однако и не больше. Но вот прямота и откровенность, с какой действовали провокаторы, должна была насторожить царя сама по себе. Высокопоставленные чиновники — это невольное племя сочинителей. Они не посмеют интриговать против государевых любимцев, если не уверены в возможности успеха. Сам Александр знаков немилости к Спиранскому вплоть до марта не подавал, стало быть, причина бюрократической дерзости лежала в иной плоскости. Царь должен был теряться в догадках. В чем дело? Не в том ли, что доносители почуяли запах крови? Что поняли? Страна, отторгнувшая политику исчезливления, требует принесения жертв. Что уверены, царь предпочтет отдать подручного на растерзание толпе, чтобы та не накинулась на зачинщика, на него самого. И как быть, если они окажутся правы? И ситуация на фронтах близящейся войны сложится поначалу неудачно. Смятение в душах, сумятица в умах тогда будут неизбежны. Не обострят ли они жажду мести, неудовлетворенную вовремя? Не используют ли эту обостренную жажду потенциальные придворные заговорщики, как сделали вожди мартовского переворота 1801 года? И не лучше ли действительно решиться на упреждающий маневр, заранее пойти навстречу интриганам, представив сделку с ними как трудный компромисс с державой? И Александр решился. Оставаясь верным себе, он неуклонно следовал своей уклончивости. Потому-то удаление Спиранского, само по себе, быть может, и впрямь неизбежное, и было превращено именно в падение, отставка чиновника, в мистериальное действо на тему «змея на груди». Год 1812, март 17, воскресенье, день. Через фельдъегеря Спиранскому приказано явиться к императору. Вечер. В 8 часов пополудни Спиранский принят в императорском кабинете. Вопрос. «Скажи мне по совести, Михаил Михайлович, не имеешь ли ты чего на совести против меня?» И вновь. «Повторяю, скажи, если что имеешь». Ответ. «Решительно ничего». Обвинение по адресу государственного секретаря. Первое. Финансовыми делами старался расстроить государство. Второе. Стремился налогами привести в ненависть правительство. Третье. Презрительно отзывался о правительстве. Итог. Обстоятельства требуют, чтобы на время мы расстались. Во всякое другое время я бы употребил год или даже два, чтобы исследовать истину полученных мною против тебя обвинений и нареканий. Теперь же, когда неприятель готов войти в пределы России, я обязан моим подданным удалить тебя от себя. Возвратись домой, там узнаешь остальное. Прощай. После 2-часовой аудиенции Спиранский выходит из царского кабинета, вместо бумаг пытается уложить в портфель шляпу, внезапно садится на стул в полном изнеможении. Через несколько минут дверь отворяется, и появившийся на пороге Александр упавшим голосом говорит: «Еще раз прощайте, Михаил Михайлович», после чего вновь скрывается в кабинете. Ближе к полуночи. После разговора с царем Спиранский заезжает к своему конфиденту Магнитскому. Жена в слезах, мужа на казенный счет увезли в Вологду. Дома Спиранского дожидаются Балашов и правитель канцелярии Министерства полиции де Санглен. Обыск. Ближе к рассвету. Запечатав в особый конверт бумаги, предназначенные для передачи лично государю, Спиранский оставляет письмо для любимой дочери и ненавистной тещи. Садится в карету и отправляется туда, куда указан ему путь. Через Арзамас и Муром, мимо Болдина и Сарова, в Нижний Новгород. Бежи в Египет. Бог всемогущий повелевает убегать. Он мог бы избавить, но мы не должны надеяться непосредственно на Бога, зная, что Бог чудес без причины не делает. Человек имеет разум. Если бы Бог непосредственно помышлял о человеке, то через сие человек повергнулся бы в праздность, и, будучи в праздности и удовольствии, позабыл бы Бога. Михаил Михайлович Спиранский. Запись в конце календаря, 1787 год. Страна, узнав о чрезвычайном происшествии в ночь с 17 на 18 марта, должна была на мгновение застыть в немой сцене, а придя в себя, заговорить быстрым шепотом. Обвальному распространению слухов способствовало все. Прежде всего, формального обвинения Спиранскому не предъявили. Даже частному приставу, который сопровождал ссыльного в Нижний, не выдали на руки никаких бумаг. Затем единственное официальное повеление, да и то сделанное лишь в конце 1812 года, будет гласить: «Спиранского в список высшим гражданским чинам не включать, по элику он ни при должностях не находится, ни при герольдии не состоит». А где находится? При чем состоит? Не узнает никто. Наконец, немыслимая спешка, брутальная лихорадка, сопровождавшая высылку Спиранского, как бы выдавали нервный трепет монарха, обнаружившего в своем доме нечто ужасное, нечто такое, что невозможно даже выговорить вслух. Намек на измену был прозрачен, но измена подразумевалась не конкретная, шпионаж, вредительство, покушение, а всеобщее. Измена всему и во всем. Спиранский, как воплощенное предательство, изверг рода человеческого. Кому бы пришло в голову после этого спрашивать о предвоенных неудачах, вспоминать о провалах? Все, что было плохого, было по причине Спиранского. Все, что будет хорошего, будет по причине государя. Такова дворцовая логика конца XVIII века, действующая в календарных пределах века XIX. Так старое придворное сознание решает новую для себя проблему общественного мнения. На такие двусмысленные действия толкает оно властителя, для которого чужая честь и чужое достоинство — суть разменной монеты в торговле со слепой и непонятной, но тем более грозной силой общенародия. Но как в таком случае понимать фразу, уже в понедельник утром обращенную царем князю Голицыну? «Если бы у тебя отсекли руку, ты верно кричал бы и жаловался, что тебе больно. У меня в прошлую ночь отняли Спиранского, а он был моею правой рукой». И, отерев слезы, государь продолжил: «Ты разберешь бумаги Михаила Михайловича, но в них ничего не найдется. Он не изменник». Ясно, что жалоба эта адресована через голову эпохи, историкам грядущих поколений. Напротив, современникам, а не потомкам, предназначалось грозное обещание расстрелять изменника, ранее высказанное дерптскому профессору Парроту, и милостивое согласие не делать этого в ответ на слезное письмо профессора. Тут нет противоречия, все очень логично. Сограждан следовало прежде всего заинтриговать, озадачить таинственностью. Читателям же будущего царского жизнеописания следовало разъяснить, что он не просто предал Спиранского, но отправил в изгнание часть самого себя прежнего, отторг от себя то, что было отторгнуто в нем российской действительностью. И эта раздвоенность государя, обреченного вести диалог сразу и с настоящим, и с будущим, свидетельствует о многом. Любой политик, любой человек, совершая явную пакость, хочет представить ее скрытой доблестью. Но не высшей государственной необходимостью, не личным высокомонаршим гневом, тем более не расстановкой сил при дворе, объясняет Александр Павлович россиянам будущих времен совершенное им человеческое жертвоприношение, а трагической обязанностью современного государя прислушиваться к голосу нации, уважать ее обезличенную волю. не я казнил, но у меня отняли». Все еще поступая по старым правилам, властитель вынужден уже приписывать своим поступкам совершенно новый смысл. Не вполне понимая пока, что происходит, своим шестым монархическим чувством он предугадывает. Война рассечет периоды новейшей русской истории, и то, что до нее казалось само собой разумеющимся, после предстанет сомнительным и чуждым. Без выборов и конституций, без хорошо срежиссированных либеральных восторгов, без чепчиков в воздухе, без павловских попыток стать неврастеническим народным царем, она разрушит социальные перегородки, соединит правящих и управляемых величием общего российского дела. А значит, отбросит в прошлое обветшалое кабинетное правление и откроет новое политическое столетие, эпоху принародной политики. Или не откроет, но тогда последствия будут ужасны. Чтобы уберечь страну от поражения в такой войне, читай, остаться на троне, коронованный властитель должен настежь отворить окна, услышать голос нации, угадать равнодействующую ее разноречивых умонастроений и, если нужно, то и умело сместить и заново сформировать ее, то есть, говоря торжественнее, научиться править не дворцом, а державой, не придворными, а согражданами». Теми самыми русскими людьми, о недоверии и презрении которым, как главной причине всех неудач, говорили и еще будут говорить царю Карамзин и Державин. Монаршую жизнь, вполне возможно, при этом придется как бы начать сначала, действительно смирившись с Россией, согласившись с ее правом не укладываться в пределы умозрительных схем, то есть из царства деятельной утопии вернуться на почву реальной жизни. Не так, как хотелось бы Карамзину, не так, как мечталось бы современникам и потомкам, но так и таким образом, как мог только он, русский царь переломной эпохи, наследник всех династийных нестроений и смысловых утрат. Очень скоро ему предоставится такая возможность. Год 1812, июнь 12, Вильна. Во время бала под открытым небом, специально сооруженная накануне деревянная галерея при проверке прочности рухнула, строители ее скрылись. Александру сообщают, что Наполеон перешел Неман. Царь просит шута найти ему укромный уголок и рыдает в детской. Затем, не подавая виду, продолжает участвовать в веселье. Ночью отдан приказ по армиям. Первое поражение. Путем взаимной переписки. Еще до падения Спиранского, в самом начале 1812-го, между ним и государем состоялся примечательный разговор. Царь, памятуя о неудачном опыте Аустерлица, спросил, стоит ли ему лично участвовать в грядущей войне. Спиранский холодно, последовательно и честно проанализировал все резоны, отдал должное гению Наполеона и подытожил. Лучше воздержаться и предоставить вести войну Государственной Думе, специально для того созванной. Александр спокойно выслушал, кивнул и более к разговору не возвращался. Однако спустя несколько дней, по свидетельству де Санглена, поделился с приближенным своим возмущением. «Что ж я такое?» «Нуль! Из этого я вижу, что он подкапывается под самодержавие, которое я обязан вполне передать наследникам моим». Но прошло всего полгода, и ранним утром 6 июля нагрянувший было в войска Александр Павлович обнаружил на своем ночном столике незапечатанный конверт. «Составитель царских манифестов Шишков», полицейский министр Балашов и неизбежный граф Аракчеев умоляли государя покинуть армию и вернуться в Первопрестольную. Прислушаться к их доводам для Александра значило не просто пожертвовать возможностью восстановить утраченное в 1805-1807 годах равновесие и лично вытеснить из пределов европейской истории того, кто вытеснил было из пределов мировой сверхистории его лично. На политическом языке той эпохи это значило публично признать, что идеи, воодушевлявшие первые 11-летия его царствования, не выдержали испытания глобальной войной. Что не состоялась утопия либеральной монархии, начинающейся там, где остановилась консервативная революция. Но можно сказать и больше. Последовать совету приближенных, направиться из армии не в столицу Российской империи Санкт-Петербург, а в столицу Русского царства Москву, значило символически вернуться к государственной традиции доимперской, допетровской Руси, вызвать к жизни опасную, непознанную силу русского национального духа, то есть перенести в область практической политики то, что на рубеже веков заново открылось европейской культуре, вступившей в эпоху предромантизма, идею неповторимости национального опыта, энергию народности и превратить битву империй в отечественную войну. Звучит это странно. На современном политическом языке имперское и есть самодавлеющее русское. Идеология империи и впрямь свободно оперирует понятиями «отечество», «коренной народ», «господствующая церковь». От имени этого самого отечества, этого самого народа, этой самой церкви империя поглощает чужие пространства и ограничивает остальные народы в их этническом самовыражении. И все же, это именно она оперирует, она поглощает, она ограничивает. Великорусская во всех его проявлениях, в том числе военном, естественная основа российского. Но основа, незаметно подчиненная общему делу сотворения империи. Равно как господство господствующей церкви в империи российской аккуратно ограничено нуждами последней. Даром ли патриаршество уничтожается в самом начале петербургского периода, восстанавливается в год падения империи в конце 1917 и вновь редуцируется в 1927 году, сразу после того, как сформируется ложная империя СССР. Даром ли в 1941-м непрошенный кремлевский вождь, объявив мировую войну отечественной и преподнеся ее как второе исправленное и дополненное издание 1812 года, тут же поменяет маску мудрого восточного деспота на облик православного русского монарха? И, не имея физической возможности помазаться на царство, для начала вызовет из исторического небытия русскую православную церковь, чтобы золотые блики куполов заиграли на его челе, как некий отблеск царской благодати. А затем позволит избрать патриарха, чтобы в полуязыческом массовом сознании возникла параллель его святейшества, его величества, и политическое подобие харизмы как бы перешло с православного первоиерарха на коммунистического первоправителя. Будущее много объясняет и обнаруживает в прошлом, хотя бы и пародийно. Александр Семенович Шишков, совершенно не собираясь противопоставлять имперское русскому, не сознавая и не чувствуя противоречия между этими началами национальной жизни, тем не менее предлагал Александру Первому стать не просто самодержавным императором, правящим наднациональной при всей ее русскости, надконфессиональной при всей ее православности державой, но именно русским царем. Предлагал не только как политический практик, но и как сочинитель, при всей своей старомодности, чуткий к веяниям времени. Ибо только человек, причастный опыту предвоенной словесности, мог стать идейным вдохновителем незапечатанного послания, а никак не Балашов, единственной целью которого была отправка небоеспособного государя в тыл. И тем более не Аракчеев, чьей главной заботой оставалась личная безопасность Александра Павловича. «Какое мне дело до Отечества?» — бросил он в раздражении. «Скажите лучше, не угрожает ли это государю?» Шишков понимал движение исторического времени как вечное возвращение к истокам. Он был таким же упоенным поэтом богоустроенного русского царства, как Державин, певцом богоугодной Российской империи. Он славил неприходящее прошлое с таким же энтузиазмом, с каким Гаврила Романович восхвалял торжествующее настоящее. Что же до будущего? То к переменам и унавлениям в строе государственной жизни России Шишков относился с таким же ледяным скептицизмом, как его литературный супостат Карамзин. Взятая сама по себе, в отрыве от обстоятельств Отечественной войны, его политическая философия была не менее, если не более, утопична и чужда трезвения, чем программа «Усчастливления России на путях свободы и прогресса». Но в истории бывают минуты, когда неуместное становится уместным, фантастическое — реальным. В конце концов, концепция национального языка строилась на том же принципе. Даже этимологию он предпочитал называть «кругом знаменования». Последовательно осуществить его языковую программу было невозможно. Ради этого пришлось бы совершить насилие над логикой саморазвития русской речи. Но грянул гром грозы 12-го года. Шишков начал составлять государевы манифесты, и неосуществимое осуществилось. Яростный фон надвигающейся национальной войны погасил излишнее напряжение традиционного велеречия, применил его к обстоятельствам места и времени. Завершится война, и все вернется на круги своя, на круги знаменования. Но пока, здесь и сейчас, сию минуту, в ее тесных пределах, эта стилистика возможна и даже желанна. Соединитесь все со крестом в сердце и оружием в руках, и никакие силы человеческие вас не одолеют. Тогда погибель, в которую мнит Наполеон не зринуть нас, обратится на главу его, и освобожденная от рабства Европа да возвеличит имя России. Воззвание к Москве и манифест о всеобщем ополчении от 18 июля 1812 года. Тоже и с ретроспективной утопией русского царства. Фантазии на тему обратимости политического времени в лучшем случае невоплотимы, в худшем — опасны. Но принародное напоминание об ушедшем в небытие Московском царстве в дни Отечественной войны — это не возвращение к прошлому, это приближение к будущему. Ибо демонстративно русифицировать политику и не переменить характер взаимоотношения властителей и народа, не сломать придворную перегородку, попросту невозможно. И, сделав первый шаг навстречу общенародию, трудно, почти невозможно удержаться от новых шагов в том же направлении. Если бы Шишкову сказали, что ближайшим послевоенным следствием его консервативной программы может стать не реставрация допетровских порядков, а преодоление дворцового безгласия и непредсказуемое обновление российского общества, живой поиск современных форм политической жизни, он бы возмутился или пришел в неописуемый ужас. Но дело обстояло именно так, и слава богу, что так. Угадал ли Александр I скрытые мотивы Шишковского послания? Принял ли их близко к сердцу? Судя по его дальнейшим действиям, да. Во всяком случае, после Тильзитская пора отрезвления еще не завершилась. Царь готов был считаться с реальной расстановкой сил. Он склонил голову перед волею обстоятельств и, покинув армию, решился опробовать новый, рискованный, быть может, совершенно чуждый ему лично, поворот в политике. Он был вознагражден за это. Год 1812, июль 7, Смоленск. Горожане поднимают из Успенского собора икону Божьей Матери и переносят ее в здание городской думы, где служит всенощную. Июль 8. Царь в Смоленске. На пути из Перхушкова в Кремль. Погруженный в тяжкие раздумья, русский царь в 9 часов пополудня 11 июля выехал с последней станции на пути к Москве из Перхушково. Выехал попозже, чтобы ни с кем в дороге не встречаться, ничего не видеть, только смутное скольжение ночных теней по обочине. Александр Павлович всегда избегал непредсказуемых встреч с подданными из простонародья, ожидая от них тайного подвоха. Встречи с поселянами и поселянками во время загородных прогулок — дело другое. Там он оставался неузнанным. Там его приветствовали как простого русского барина, как частного человека, увенчанного не короной Российской империи, а широкополой шляпой. Такие пасторальные маскарады были ему по вкусу. Ни покушения он страшился, нет. Народ — не ближайшее окружение, к чему его бояться? Но кроме цареубийственного кинжала есть цареубийственное народное безмолвие. В нем, как в вате, глохнут порывы к общегосударственному творчеству, и чуть слышно звучит напоминание о совершенном в ночь с 11 на 12 марта 1801 года. Потому Александр Павлович предпочитал, чтобы ему подавали подданных в минуту всеобщего ликования, когда патриотический подъем растворяет в себе личную волю граждан, сливает их в царелюбивую массу, которая на грассирующее приветствие «Здорово, братцы!» отвечает тысячегрудым выдохом «Масть!». Летом 1812 года рассчитывать на патриотический подъем не приходилось, потому-то выезд из Перхушково и был сознательно затянут допоздна. Но за первым же поворотом в ясном июльском сумраке замерцали сотни и сотни церковных свечей. Прослышав о приближении государя, окрестные батюшки выводили своих прихожан к пути его следования. То затихая, то вспыхивая, перекатывалось из конца в конец пасхальное песнопение. «Да воскреснет Бог, и расточатся врази его, яко исчезает дым, да исчезнут». И так несколько часов кряду до глубокой ночи. Это мирное пение под настежь открытым небом, это зыблющееся мерцание сопровождали царя до самой Москвы, и невозможно было не понять, что на сей раз его Россия, его Русь будет незыблемо, немирно, закрыта для врага. Вышедшие к пути его следования русские люди видели в нем не похитителя престола и не грозного судью, не частного человека и не великого императора, но благословленного церковью монарха, доброго отца общерусского семейства. И он не мог, не имел права обмануть это доверие и обязан был победить в войне. Не ради вселенского самоутверждения, не ради мести Наполеону, а ради блаженства быть принятым и понятым своей страной, своими соотечественниками, согражданами. И откуда царю было знать, что спустя 2 месяца ему предстоит пережить зеркально перевернутое повторение июльской сцены? Сведав об оставлении Москвы, столичные жители встретят Александра у входа в Казанский собор абсолютным, загробным молчанием. И посидевший за одну ночь государь, набравшись мужества, нырнет в ледяную воду того самого безмолвия, которого избегал всю жизнь, пройдет сквозь строй, а после станет демонстративно прогуливаться по петербургским проспектам без всякой охраны, показывая, что не страшится неправедного гнева, верит в победу и призывает верить и не страшиться всех. Год 1812, июль 11, поздний вечер. Царь в Москве. Июль 12. В 9 утра царь выходит на Красное крыльцо, кланяется столпившемуся народу и во главе шествия под пение стихиры «Да воскреснет Бог» и колокольный звон направляется к Успенскому собору. Назначенный 24 мая московским губернатором Федор Растопчин расцелован в обе щеки. Аракчеев уязвлен. Конечно, и поведение Александра Павловича в Москве, и самый маршрут, избранный им для возвращения в северную столицу, были столь же театрально продуманы, сознательно соотнесены с символическим кодексом эпохи, сколь и все его публичные жесты. Визит в Москву взывал к древней русской истории, ее тайне, ее силе, ее непрерывности. Утренний выход на Красное крыльцо и лобызание нелюбезного, но демонстративно русского градоначальника Ростопчина указывали на то, что война идет народная, что вопрос стоит не просто о государственных интересах, но именно о судьбе нации. Шествие во главе молящегося народа свидетельствовало о благодатности, православности грядущей и неизбежной победы, о вовлеченности небесных сил в противостояние двух царств, двух народов, двух государей. Даже исполненная энтузиазма встреча 15 июля с депутациями московского дворянства и купечества, буквально всколыхнувшая страну и гениально описанная в «Войне и мире», даже она была, очевидно, сценарной. Собственно, другим социальное поведение властителей быть не может. Не имеет он права молвить словечко в простоте, пренебречь арифметическим подсчетом следствий своих демаршей. Но, кажется, на сей раз в поступках царя, помимо расчетов и раскладов, помимо кунштюков и эффектов, было заключено еще что-то для него важное, сокровенное, едва ли не впервые в жизни открывшееся ему на пути из Перхушкова в Кремль. Год 1812, июль 22, приезд в Петербург. Август 4-5. Бои за Смоленск. Отступление русских армий, едва успевших соединиться. Июль 12. В Або успешно проведены переговоры с наследным принцем шведским Бернадотом. Это дает возможность перебросить русские войска в Ревель. Вожди победителей. И тут логика рассуждения, по счастью, совпадающая с хронологией, подводит нас к очень важному, если не ключевому, эпизоду Отечественной войны, взятой в царском ее ракурсе. Эпизод этот сам собой напрашивается на сравнение с падением Спиранского и назначением Шишкова. Неясно только по смежности или по противоположности. Попробуем разобраться. Известно, сколь отчаянно сопротивлялся Александр I утверждению графа Кутузова на пост главнокомандующего. У этого сопротивления были и личные причины, и внеличные. Во время Аустерлицкого сражения 1805 года старый полководец вежливо прогнал молодого императора с поля боя, что, впрочем, не спасло русскую армию от поражения. Кроме того, граф был участником последней земной трапезы государя-императора Павла Петровича. Смотреть ему в глаза царю было неприятно. Кутузов, далее, слишком мало воевал на европейских фронтах. Почти вся его военная биография связана с восточной политикой России — Крымом, Турцией, Бессарабией. Грандиозных сражений он не выигрывал, а пик его карьеры вообще связан с умело осуществленной в Бухаресте во время переговоров с Отаманской Портой дипломатической миссией. То есть с хитростью, а не с героизмом, с тактической ловкостью придворного, а не с мужественной стратегией военачальника, полевого командира. Это, во-первых. Во-вторых, и в главных, в армии имелся гораздо более молодой, но и гораздо более опытный, особой европейской опытностью, военачальник Михаил Барклай де Толли. В «Войне и мире» Барклай назван немцем. Это двойное обвинение — принадлежности к сухой нации, столь нелюбезной горячему русскому сердцу Льва Николаевича Толстого, и в чуждости России. Это двойное обвинение и тройная неправда. Прежде всего, Барклай был шотландцем. Затем он родился в пределах Российской империи, в Риге, 1757 год. Здесь его предки поселились еще в середине 17 века. По-русски он говорил с акцентом, но свободно. В отличие от одного из претендентов на пост главнокомандующего, природного немца и соубийцы русского царя Павла I Беннингсена, которого никто из партии, составившейся в среде генералитета и получившей наименование «русской», хотя лучше бы называть ее «антибарклаевской», в немецкости не обвинял. Наконец, национальная принадлежность и верность Отечеству тогда не были еще намертво связаны. Даже служба по найму в иностранной армии была делом обыкновенным и предполагала, что пока офицер несет ее, он рассматривает интересы государства-работодателя как свои собственные. Больше того, важнее того, именно Барклай математически точно просчитал скифский, уклончивый, заманивающий характер неизбежной войны с Наполеоном. Еще в 1807 в Мемеле Барклай сообщил царю свои идеи. Наполеон выигрывает все лобовые сражения. Стало быть, нужно растянуть его армию на многие километры, использовать пространственные преимущества России, рассредоточить, распылить боевую энергию противника. А там, истощив силы и измотав его, дать генеральное сражение, которое и решит исход войны. Значит, последним рубежом русского отступления может стать Волга. Соответственным образом следует реорганизовать армию и систему укреплений на границах. Историк Тартаковский слышит отголоски этой, столь важной для судеб России, но не зафиксированной ни в одном документе, а потому для нас как бы безмолвной беседы, в лейтмотиве других речей Барклая Александра той поры. Менее важных, а значит, гораздо лучше документированных. Весна 1807-го. Разговор в Мемеле между Барклаем де Толли, находящимся на излечении после ранения в битве при Прёйсе-Шалау, и знаменитым историком Бартольдом Георгом Нибуром, советником главы прусского правительства. «Если бы мне пришлось действовать против Наполеона, я вел бы отступательную борьбу, увлек бы грозную французскую армию в сердце России, даже на Москву, истощил бы и расстроил ее, и, наконец, воспользовавшись суровым климатом, заставил бы Наполеона на берегах Волги найти вторую Полтаву». Начало 1812-го. Александр, разговаривая с посланником берлинского двора майором Князебеком, как бы случайно бросает. «Скажите королю, что я не заключу мира даже в том случае, если меня оттеснят до Казани». 22 июня 1812-го. Ответ Александра шведскому наследному принцу Бернадотту. «Однажды, вынужденный начать эту войну, я твердо решил продолжать ее годы, хотя бы мне пришлось драться на берегах Волги». Очевидно, именно этот дар предвидящего расчета заменил Барклаю, подобно Спиранскому, недостающие для продвижения регалии и восполнил недостаточную родовитость. В 1810-м он был назначен военным министром. Спустя два месяца после вступления в должность подал записку о защите западных пределов России, где окончательно сформулировал цели средства скифского плана – избрать оборонительную линию, углубляясь внутрь края по западной Двине и Днепру, имея Москву главным хранилищем, из которого истекают действительные к войне способы и силы. 2 марта 1810 года записка была высочайше одобрена, и последовало распоряжение приступить к детальной разработке военно-стратегической стороны плана. О моральной стороне дела должен был позаботиться сам государь. Не знаем, позаботился ли. Во всяком случае, до Шишковско-Балашовского послания Александр Павлович воздерживался от окончательных идеологических формулировок, как бы по инерции довольствуясь политической эсхатологией синодального объявления 1806 года. Но в том и дело, что трясиноподобный план Барклая, на первом этапе войны исключавший возможность славных реляций, сам собою обесмысливал и традиционную этику имперского милитаризма, и дотелезитскую мистику современного Армагеддона. Лозунгу славы российского оружия он заведомо противополагал идеал жертвенности и самоотречения. Публицист Лизюр глубоко заблуждался. Какой может быть всемирный заговор в проселочной пыли русских дорог, в черноте родных пепелищ? Об антихристовой сущности проклятого и проклятого Буонапарта хорошо размышлять до скифской трагедии и сразу после нее. Во время затяжного отступления, с боем или без боя сдавая свои города, лучше думать о чем-то более теплом, домашнем и в то же время высоком, ради чего не так страшно умирать. Так железная логика Барклая де Толли, холодно сцепляя причины и следствия, подводила план к тому же смысловому рубежу, на какой с пафосом указывала русофильствующий Шишков, к идее войны народной, национальной, отечественной, то есть такой, во главе которой в августе 1812-го встал не генерал Барклай де Толли, а будущий фельдмаршал Кутузов. И тут мысль наша начинает двоиться. С одной стороны, с другой стороны. С одной стороны, Александр I поступил безобразно, когда, покидая 6 июля войска, оставил вакантным место единого главнокомандующего тремя русскими армиями. На Барклая, который стоял во главе самой крупной из них, был военным министром и автором самой идеи единого главкома, все стали смотреть как на основного претендента, а значит, как на виновника отступления, в котором видели тогда не гениальный тактический маневр, но постыдный стратегический просчет. Содержание записки 1810 года, естественно, не оглашалось. Но никакой реальной власти государь Барклаю не предоставил. И чего стоили после этого слова из личного письма полководцу «Я передал в ваши руки, генерал, спасение России». «Иди, спасай, ты! Встал и спас!» Вновь приближенному досталась роль громоотвода. Карьерная пауза не только давала врагам Барклая возможность начать плетение интриг, она провоцировала их на это. Знал Александр Павлович об умонастроениях русской партии во главе с Петром Багратионом. Несомненно, мог предвидеть, что Барклаю припишут в лучшем случае недостаток патриотизма, в худшем — подготовку измены. Должен был. Удивился бы, прочитав письма Багратиона Растопчину, «Барклай, яко иллюминатус, приведет к вам гостей. Я повинуюсь к несчастью чухонцу. Он подлец, мерзавец, тварь Барклай». Немало. Хотя в переписке с императором Багратион был предельно сдержан и личных выпадов против Барклая себе не позволял. Понимал ли мотивы Багратионом двигавшие? Распробовал ли причудливую смесь предельной амбициозности и предельной же самоотверженности? Угадал ли в Багратионе, готовом одновременно и клеветать на конкурента и жизнь положить за други своя, желание быть, если не главнокомандующим, то хотя бы символом русской гениальности, новым Суворовым? Желание-то сказалось даже на стилистике писем Багратиона, по-суворовски скоропалительных, афористичных, рубленных. «Бойтесь Бога! Стыдитесь! России жалко! Войска их шапками бы закидали!» Бесспорно. Разделял ли взгляд Багратиона на способ ведения войны, изложенный тем в специальной записке, которая была представлена ранней весной 1812 года и в которой предлагалось сделать ставку на прямой встречный удар, на упреждающую атаку в Восточной Пруссии и герцогстве Варшавском? Ни в малейшей степени. До самой последней минуты он мыслил барклаевскими схемами, лишь слегка уточненными. Только вне отъезда из действующей армии Александр Павлович перестал считать Волгу последним допустимым рубежом отступления и назначил на эту роль Смоленск, что вполне понятно. Если идея Отечественной войны надстраивается политическим мифом русского царства с неформальной столицей в Москве, то именно Смоленску суждена роль ключей от Москвы, по счастливому и проницательному замечанию Кутузова. Так почему же тогда Барклай не стал главнокомандующим. Почему Александр, по крайней мере в июле и начале августа, сохраняя расположение и доверяя генералу, не распростер над его головой свою царственную сень? Почему обрек на одиночество, непонимание, ропот? Почему предпочел Кутузова, которого не любил и которому ни на грош не верил? Причем предпочел до смоленской трагедии, вину за которую мнение народное взвалило на Барклая. Самое время перейти к тому, что с другой стороны. С другой стороны, политик, стоящий во главе огромной державы, к несчастью, иной раз просто вынужден уклоняться от моральной ответственности, перелагать ее на других, чтобы сохранить за собою роль символа грядущей победы. Не ради самоублажения, ради целесообразности. Ну, конечно, к этой государственной необходимости могут примешиваться и почти всегда примешиваются иные, личные, мелкие мотивы. Честолюбие, страх перед судом истории, зависимость от мнения толпы холодной, зависть к чужой славе. Но вопрос о том, следовало или не следовало царю в июле-августе скрываться за спиной Барклая, и вопрос о том, в какой мере при этом проявились самые дурные его свойства, это два совершенно разных вопроса. Значит, и ответы нужно давать разные. На вопрос о мере, в полной, особенно осенью, после отъезда Барклая из армии, когда он будет сознательно брошен на произвол общего мнения, и Александр не сделает ни одного этикетного жеста, дабы спасти личную и служебную репутацию великого стратега, как весной не позаботился он о чести Спиранского. На вопрос же об игре в прятки следовало. Увы, сомневаться в символе значит сомневаться в победе. Человек может быть слаб, а символ должен быть безупречен. Сдавая Барклая на съедение русской партии и отступая в широкую спасительную тень Кутузова, Александр не отрекался от главного, от плана скифской войны. Именно этот план, а не результаты московского и питерского голосований, кажется, решил участь и Барклая, с которым царь во всем соглашался, и нелюбезного царю Кутузова. Новейшие исследования показывают, каким образом недовольство Барклаем провоцировалось и спускалось в солдатскую среду генералитетом. И все равно, сыграть на одном только нерусском звучании фамилии полководца было невозможно. Фамилии других претендентов на роль главкома, Багратиона и Беннингсена, столь же экзотичны для русского слуха. Хорошо это или плохо, но русский солдат, особенно участвующий в народной войне, больше нуждается в таком командире, по слову которого не страшно пойти в бой и отдать жизнь, чем в командире, способном детально продумать рекогностировку. Даже если этот довод не в пользу русского человека, не считаться с данностью невозможно. На поле боя приходится командовать не идеалом, а реальным войском, состоящим из реальных людей, из таких, какие есть. Барклай превосходил Кутузова как военный стратег. Он был несопоставимо умнее и тем более образованнее Багратиона, но он действительно не годился в вожди народной войны, хотя и был истинным творцом одержанной в ней победы. Главнокомандующим в скифской войне должен быть не суровый, гордый и честный викинг. Главнокомандующим в скифской войне должен быть скиф, не Барклай. Кутузов, который сам о себе говорил: «Наполеон может меня победить, но перехитрить никогда». Связанный с мифологизированной фигурой Суворова, не лезущий на рожон, но и от смерти не бегающий, популярный в войсках, Кутузов олицетворял собою идеального народного полководца. И уже не столь важно, был ли им на самом деле. Впрочем, конечно же, был. В конце концов, царь утвердил Кутузова главнокомандующим. В соответствии со своей тактикой обходного маневра, тот немедленно перенес план войны на Калужскую дорогу. 22 августа занял позиции под Бородином, 24-го выдержал бой за Шевардинский редут, а 26-го в 5:15 утра началось великое сражение, в котором военно-техническому, стратегическому, численному преимуществу Наполеона была противопоставлена национальная манера ведения боя. В тактике русской стороны основной упор был сделан не на атаку, не на оборону, а именно на противостояние, ту малоподвижную неприступность, которая некогда решила дело на реке Угре. Многие историки убеждены в том, что с чисто военной точки зрения битва была русскими проиграна, но несомненно и то, что Кутузов сумел создать в войсках впечатление победы, как создал он его при отступлении к Ольмюцу в 1805 году, а значит, и впрямь морально победил. Точно так же после ухода французов из Москвы ставка Кутузова была сделана именно на уклон от генерального сражения, игру с разными дорогами, старыми и новыми, то есть на ту привычную русскую пассивность, которая в иные эпохи оборачивается косностью, в иные немыслимым долготерпением, в иные религиозной непреклонностью, в иные предательской слабостью и равнодушием, но которая непреодолима и без учета которой любое государственное делание обречено на неуспех. Год 1812, август 30. Александру поступает сообщение о победе в Бородинском сражении. Кутузов произведен в генерал-фельдмаршалы, ему пожаловано 100 тысяч рублей. Смертельно раненому князю Багратиону 50 тысяч. Барклаю де Толли орден Святого Георгия второй степени. Нижним чинам по 5 рублей на человека. Естественно, Кутузову помогли создать маску мудрого народного полководца, больше похожего на плебея Крылова, чем на самого себя, вальяжного вельможу поздней екатерининских времен, умело собиравших дань монарших милостей. Точно так же, как Денису Давыдову помогли создать маску поэта-партизана. Не в том дело. Главное, было из чего эту маску создавать. Кутузов словно специально был предназначен для того, чтобы сочинить о нем солдатскую песню. «Как заплакала Россиюшка от француза! Ты не плачь, не плачь, не плачь, Россиюшка! Бог тебе поможет!» «Собирался сударь Платов да с ополками, с военными полками да с казаками. На часах долго стояли да приустали». Белые ручушки, резвы ножечки задрожали. Тут спроговорил, спромолвил да князь Кутузов. «Ай, вы вставайте же, мои деточки, утром поранее. Вы умывайтесь, мои деточки, побелее. Вы своего же французика побеждайте». Невосточная звезда в поле воссияла. У Кутузова в руках сабля воссияла. Кутузов ободряет солдат. В нем узнавался добрый фольклорный персонаж. Его имя было удобно употребимо в песне рядом с именем казачьего атамана Платова. И это обстоятельство в народной войне, особенно в роковой ее период, как ни странно, многое решало. Логика истории заведомо неформальна, и то, что Александр, чей острый ум и впрямь постигал Барклая, и чье сердце отторгало Кутузова, все-таки решился на замену, означало переворот в его отношениях с Россией, при всех мыслимых и немыслимых оговорках. Едва ли не впервые в своей жизни царь предпочел суровую реальность идеальным схемам и был вознагражден за это военной победой, одной из самых значительных в тысячелетней истории страны. Год 1812, сентябрь 1. Совет в Филях. Кутузов делает вид, что спит. Решение — отступать за Москву. Странные сближения. Сентябрь 2. Наполеон на Дорогомиловской заставе. Да, Кутузов принадлежал к обряду верующему екатерининскому поколению. Но, чтобы не говорили скептики, он, по крайней мере, знал искупительную, объединяющую силу молитвы. И, подобно куда более молодому партизанскому генералу Денису Давыдову, отрастившему бороду, сменившему мундир на кафтан, а дворянские ордена на небольшую нагрудную икону святого Николая Чудотворца, догадывался, что чудотворные иконы существуют не только для того, чтобы оппозиционные кружки выставляли их с надписями, демонстрируя свою оппозиционность. Одна из самых пронзительных, самых правдивых сцен «Войны и мира» воспроизводит эпизод моления перед иконою Смоленской Божьей Матери. «Матушку несут, заступницу, Иверскую». «Смоленскую матушку», — поправил другой. В длинном сюртуке, на огромном толщиной теле, с сутуловатою спиной, с открытою белую головой и с вытекшим белым глазом на оплывшем лице, Кутузов вошел своею ныряющую, раскачивающуюся походкой в круг и остановился позади священника. Он перекрестился привычным жестом, достал рукой до земли и, тяжело вздохнув, опустил свою седую голову. Когда кончился молебен, Кутузов подошел к иконе, тяжело опустился на колено, кланяясь в землю, и долго пытался и не мог встать от тяжести и слабости. Седая голова его подергивалась от усилий. Наконец он встал и с детски наивным вытягиванием губ приложился к иконе и опять поклонился, дотронувшись рукой до земли. «Что же до государя православной державы, вождя христолюбивого воинства, отца патриархально настроенного народа, то вплоть до 1812 года его не назовешь ни обрядоверам, ни атеистом в строгом, ответственном смысле этого слова. Его религиозные переживания были скорее полубессознательными отголосками христианских чувствований, проявлениями некоего церковного инстинкта и эстетической предрасположенности ко всему выразительному, яркому, впечатляющему. Князь Александр Голицын рассказывал, как прекрасным весенним днем, задолго до Великой войны, ехал в коляске с молодым царем. Тихое веяние ветерка, навевавшее прохладу, безоблачное небо, которое так редко в Петербурге, зелень деревьев, только что распустившихся. Все наводило на нас некоторое упоение. Государь замолк и погрузился в тихое размышление. Сладкая дума родилась в его царственном сердце, ибо черты лица показывали какое-то освещение и успокоение. «Послушай, князь, отчего это делается, что ясность небесная, тихое колебание вод, освежение, доставляемое нам зеленью дерев, располагают нас каким-то сладостным чаянием и влечением? Вопреки моего разума, я невольно ощущаю в себе это влечение поддаться и водворить в себе столь освежительные истины религии». Голицын, к 1812 году уже обратившийся и ставший яростным неофитом, во время той каменноостровской поездки выступил в роли змея-искусителя. «Напрасно, государь, вы некоторое спокойствие сердца, некоторую мирность духа принимаете за проявление необходимости поддаваться чему-то. Это просто пришлое чувствование». На том разговор и закончился. Ничего удивительного. Довоенный Александр Павлович мог сколько угодно стилизовать эскатологию, но к настоящему религиозному самоопределению, как политика практического, его могла подтолкнуть или душевная драма, или государственная необходимость. Солнечного утра и тихого веяния ветерка тут было явно недостаточно. Однако потрясение от косвенной вины отца убийства осталось недопережитым. Отвлекла жестокая борьба за упрочение власти. Молчаливым большинством своей православной державы, как было не раз уже сказано, царь правил в последнюю очередь. В первую он правил вельможным сегментом русского общества – дворцом. А там о неформальной церковной прописке не спрашивали, ценя самодостаточную красоту православного богослужения, занимая досуг толкованием мистических текстов, волнуя кровь таинственностью Сведенборга, каббалистически обеспечивая звериное имя Наполеона, ни во что глубоко не веря, ни во что особенно не вникая. При этом, как люди просвещенные, тогдашние правители державы полумира уважали человеческое достоинство своих долгополых сограждан. Если религиозно экзальтированный Павел I позволял забревать в солдаты нашкодивших семинаристов и даже провинившихся попов, то религиозно индифферентные сподвижники раннего Александра способствовали принятию указа, освобождающего священство от телесных наказаний. И законодательство, и практика первого одиннадцатилетия обеспечивали относительную свободу вероисповедания. На безбожный афеизм это, разумеется, не распространялось. Веротерпимость была нормой, и на славное влияние не пересекалось, и иезуиты повсеместно открывали колледжи. От сбора в пользу оздейских пасторов не освобождались даже православные. Спору нет. Вельможи раннеалександровского круга ценили западное христианство как силу, способную содействовать народному образованию. Господствующую церковь как духовный институт, поддерживающий гражданскую нравственность. Но мера личного отрыва большинства из них от религиозного обихода основной части нации описанию не поддается. Легко объяснить недоумение принца Евгения Багарне в ночь с 30 на 31 августа 1812 года, заночевавшего с авангардным отрядом неподалеку от Звенигородского монастыря святого Саввы Старожевского, когда во сне он увидел седобородого старца в черном монашеском одеянии, который тихим голосом произнес: «Не вели войску своему расхищать монастырь и особенно уносить что-либо из церкви. Если ты исполнишь мою просьбу, то Бог тебя помилует, и ты возвратишься в свое отечество целым и невредимым». Особенно понятен мистический ужас, охвативший принца Евгения утром. Зайдя в церковь, он узнал в иконе над ракой святого Саввы привидевшегося ему монаха. Но и большинство предвоенных приближенных Александра I, особенно из молодых, оказавшись на месте Евгения Багарне, испытали бы такое же недоуменное и остро поражающее неуютное чувство нарушения привычного хода вещей. И нельзя сказать, что это проблема их личной совести, неприятная или приятная, кому как, черта их жизненной философии. Будь они далеки от кормила православно-монархической власти, тогда дело другое. Но вера предков – смысловая основа русской монархии. Причастность правителей тогдашней России общецерковной жизни – основа социальная. Как только эта связь нарушается и монархия утрачивает путь к небу, так сразу из-под монарха начинает уходить земля. Царская власть продолжает удерживаться силой народной привычки, как может продолжаться довольно долго, и все равно, рано или поздно, роковая проблема, описав круг, бумерангом вернется под своды дворца. Год 1812. Сентябрь 3. Москва. Главная квартира Наполеона переведена в Кремль. Французский император делится с Калинкуром восхищением от теплого русского климата. Осенью в Москве теплее и суше, чем Фонтенбло. Калинкур пытается разочаровать Наполеона. Напрасно. И тут самое время достроить, довести до логического итога давно уже намечавшуюся параллель. Александру Павловичу не было года в ноябре 1778-го, когда в Саровский мужской монастырь поступил новый послушник – Прохор Машнин, которому предстоит войти в историю русской святости под именем Серафима Саровского, всея России чудотворца. Почитать его будут наравне с Николой Угодником и Сергием Радонежским. Александру Павловичу не исполнилось 6 лет, когда в 1783-м тяжко больному Прохору явилась Пресвятая Богородица и исцелила его. 17-летний Александр Павлович переживал разлуку с Лагарпом, когда Машнин, уже посвященный в сан инока с именем Серафим, после явления ему Господа Иисуса Христа, начал тысячедневный подвиг поста и столпничества, так не похожий на салонное искание тысячелетнего царства при дворцовых свечах. В сентябре 1804-го, когда Александр Павлович еще не до конца оправился от двух почти одновременно настигших его ударов, оскорбительного письма Толерана и вести о провозглашении его извечного конкурента Наполеона императором, отец Серафим претерпел поругание от разбойников, едва остался жив, лицезрел Пресвятую Богородицу, получил чудесное исцеление, навсегда остался согбенным. В мае же 1810-го, как раз когда Александру был подан рескрипт Барклая де Толли о защите западных пределов России, а Михаил Спиранский заканчивал подготовку проекта организации императорского царскосельского лицея, отец Серафим ушел в пятилетний затвор, исчез из обозримого исторического пространства и как бы пропустил все славное царствование Александра Павловича. Сначала в пустынном жительстве, затем в полном, потом в частичном затворе, наконец, в молчальничестве. А полностью вышел он из затвора и начал проповедовать спустя 6 дней после прекращения царских полномочий Александра и за 2 дня до получения в столице известия об этом печальном событии. Есть некая провиденциальная ирония в том, что владельцам дивеевских мест, где под заочным присмотром святого Серафима предстояло учредиться одной из самых великих женских обителей России, был один из сотрудников царя генерал-лейтенант Арсений Закревский. А встреча все равно не состоялась. Да и могла ли она состояться? Сохранили свидетельства паломников из простонародья или из мелкопоместных, давным-давно окрестьянившихся дворян о посещениях Саровской обители в 1820-е годы. В их записках, мемориях, письмах можно найти редкие упоминания о старце Серафиме. Прижизненный портрет преподобного выполнен крестьянином. Но чем выше поднимемся мы по социальной лестнице, тем ближе к нулю будет возможность обнаружить такие упоминания. Даже у клириков, причастных к большой российской политике первой половины XIX столетия. Из высшей иерархии едва ли не один только архиепископ, в будущем митрополит Филарет, вовремя узнал о подвигах святого Серафима и его поучениях. В календарных записях митрополита Филарета за 1834 год находим: «Старец Серафим учил не бронить за порог, а только раскрывать его срам и последствия». Что ж, до светских? О Закревском мы уже сказали, а вот выписка из позднейших воспоминаний красавицы, умницы фрейлины Александры Смирновой Россет. В 50-е, прослышав о старце, просиявшем святостью аккурат во времена ее молодости, она пытается задним числом домыслить свое знание о церковной жизни начала века. В лесу около Усмани жил рыжий мужик. К нему все окрестные семейства ездили за советом. Один раз он мне сказал странную вещь. Была большая куча человечьего кала, а в середине зубчатая ромашка. Он мне сказал: «Девочка, сорви, скушай, и увидишь видение апостола Петра». Я сорвала и съела. Он мне сказал: «Ах, вы бедные детки, и учит-то вас немка. У тебя, девочка, пакостник отчим, ты не отдавайся ему. Я знаю Тамбовскую губернию и уйду в Саровскую пустынь». Это, вероятно, был Серафим, русский Симеон Столпник. Его житие напечатано с его портретом. Перед нами свидетельство непоправимого разрыва, трещины, прошедшей через дворцовую сердцевину России и окончательно отделившей ее современную политическую судьбу от ее вечного призвания. Имя святого Серафима Саровского, как было только что сказано, стоит рядом с именем святого Сергия Радонежского. Мыслимо ли хотя бы на миг представить себе, что князья, правившие во времена преподобного Сергия, не знают о нем ничего? Что за 2 года до Куликова поля он удаляется в непроницаемый затвор? Что не благословляет полководцев на сражение, иноков на самопожертвование? Это также невозможно, как вообразить благословение, преподанное преподобным Серафимом Александру Павловичу на Отечественную войну, в отличие от посещения скопческого отца-искупителя перед Аустерлицем. И удивляться нечему. Какими бы ни были русские князья эпохи Сергия Радонежского, они, по крайней мере, в состоянии были понять, о чем он говорит и что делает, ибо находились с ним в одном культурном пространстве. Но что поняли бы в делах, в словах, да и в аскетическом быте святого Серафима его вельможные современники? Она, келья, состояла из одной хаты с печкою и имела крылечко с сенями. Вокруг пустынки отец Серафим устроил себе небольшой огород и обнес все занимаемое им пространство забором. Вся та обстановка немного напоминала собою Афонскую гору, состоящую из разных возвышений, усеянную лесом, монастырями и кельями пустынножителей. Поэтому отец Серафим прозвал свой пустынный холм Афоном, а другие уединенные места в лесу он прозвал в духовном смысле именами разных святых мест, как Назарет, Иерусалим, Вифлеем, Фавор, Кедронский поток, река Иордан и так далее. Не ошибемся, предположив, что очертания этого земного рая напомнили бы Александру Павловичу идеал смиренной частной сельской жизни, ту самую крохотную фермочку Марии Антуанетты, о которой мечтал он всю жизнь, и уютные очертания которой проступали во всех грандиозных проектах его эпохи. Переименование окрестностей в духовном смысле само собой срифмовалось бы с аристократической привычкой нарекать гроты и аллеи, беседки и холмы именами нимф и богов, превращая игровое пространство садов и парков в замкнутый мир легкомысленной тайны и полумистического флирта. В тысячедневном вкушении сорной травы с нитки царь, чего доброго, опознал бы огородную диету персонажей идиллии, в монастырском несколько более суровом ее варианте. Рассказ о святом, ранней весной подарившем одной из сестер зеленую веточку с фруктами «Вкуси, матушка, это райская пища», превратился бы в трогательную букалическую сценку, а заложенная Серафимом мельничка в необходимую деталь пасторального пейзажа. Обещание же, какое дал он дивеевским сестрам, «У вас многое не умножится, а малое не умолится», аукнулось бы со словами Горация, что были предпосланы в качестве эпиграфа к идиллии «Обитель предместья» Михаила Никитича Муравьева. На ней, как помним, взрастал русский царь. «Хотелось мне иметь землицы уголок и садик, и вблизи прозрачный ручеек, лесочек сверх того. И лучше мне, и более послали небеса, мне хорошо всей доле. И больше ни о чем не докучаю им, как только чтоб сей дар оставили моим». Что же до многочисленных пророчеств преподобного Серафима о будущем дивеевской общинке, о судьбе России, о последних временах, то нет сомнений, Александр Павлович поверил бы им безоговорочно, как верил Кондратию Селиванову. Как верил опасному монаху Авелю, которого, как только сбылось его очередное предсказание, 17 ноября 1812 года вытребовали Соловков столицу. «И нача отец Авель петь песнь победную и песнь спасительную и прочая таковая». Как в послевоенные уже времена будет верить пророчице госпоже Юлии Криднер и прорицательнице мадам Марии Ленорман. Особенно чуткий ко всему таинственному, непознанному, он с замиранием сердца слушал бы рассказ о том, как в последние времена Антихрист не перескочит канавку, вырытую вокруг обители. «На что, говорю, батюшка, нам ограда бы лучше? Глупая, глупая, говорит, на что канавка? Когда век-то кончится, сначала станет Антихрист с храмов кресты снимать, да монастыри разорять, и все монастыри разорит. А к вашему-то подойдет, подойдет, а канавка-то и станет от земли до неба. Ему и нельзя к вам взойти, нигде не допустит канавка. Так прочь и уйдет». Особое воодушевление, несомненно, вызвало бы известие о том, что при кончине века последний из дивеевских соборов подымется на воздух, так что Антихрист не сможет взять его. Ни в первом, и во втором случае царь отчасти был бы прав, потому что идиллического и чувствительного, таинственного и чудесного в улыбчивом православии святого Серафима Саровского много, но он привнес бы в услышанное и увиденное себя, свой опыт, свое миросозерцание, сведя смысл аскетического быта к чувствительности, а тайну — к таинственности. Да, монахи считают свою жизнь в обители маленьким подобием Эдема, небесным прибежищем на земле. Да, живут они в мире с натурою. Но эдемские саженцы дороги необычайно. За них подчас приходится платить слишком страшную цену, вплоть до той, которую преподобный запросил у Елены Васильевны Мантуровой, добровольно, за святое послушание, умереть вместо брата. «Во, во, так, радость моя!» — воскликнул старец и продолжал. «Вот видишь ли, матушка, Михаил Васильевич, братец-то твой, болен, и пришло время ему умирать. Умереть надо ему, матушка, а он мне еще нужен для обители-то нашей, для сирот-то. Так вот и послушание тебе. Умри ты за Михаила-то Васильевича, матушка». «Благословите, батюшка», — ответила Елена Васильевна, смиренно, как будто покойно. Но вдруг смутилась и произнесла. «Батюшка, я боюсь смерти». «Что нам с тобой бояться, смерти, радость моя? Для нас с тобою будет лишь вечная радость». Церковный человек или нецерковный, верующий или неверующий, кто угодно похолодеет от такого пассажа. И хорошо, если удержится от мысли об изуверстве, но зато ясно осознает, насколько зависима чувствительность монастырской клоги от нечувствительного отношения к смерти, насколько серьезна земная игра в Эдем. Год 1812, сентябрь 4. Пламя московских пожаров вплотную приближается к стенам Кремля. Довоенному Александру Павловичу было бы трудно, почти невозможно уловить эту связь. Процарствовав 11 лет, помазанник Божий вдруг обнаружил, что не имеет собственной Библии, ни славянской, ни французской. Причем обнаружил случайно. 7 сентября, узнав, что Москва уже 5 дней как сдана французам, что пожар вплотную подступил к стенам главной русской святыни Московского Кремля, что путь на столицу империи открыт и поражение как никогда близко, он, по совету Голицына, решит обратиться к Священному Писанию. В личной библиотеке царя такового не окажется. К счастью, экземпляр французской Библии в переводе «Де Сасси» 1666 найдется у императрицы Елизаветы Алексеевны. Она и поделится им с венценосным супругом. В скорости библейский сюжет получит продолжение. Вновь уезжая в действующую армию, Александр отстоит молебен в совсем недавно, в 1811-м, освященном Казанском соборе Санкт-Петербурга. Услышит слова 90-го псалма «Живый в помощи Вышнего». Царь вздрогнет. Накануне именно на тексте этого псалма открылась Библия, случайно оброненная им с Голицынского стола. Когда же спустя некоторое время, уже в армии, он попросит приближенного прочесть на выбор что-нибудь из Писания, и тот, очевидно, зная и чтя церковный канон, снова выберет Псалом 90, государь окончательно увидит в этом знак провидения, услышит в тягучей музыке церковно-славянизмов, обращенный к нему лично, глас Божий. Вплоть до осени 1812-го церковная служба сливалась для русского царя в неразличимый напев, иначе каким образом он мог не знать, что 90-й защитительный псалом читается при всякой угрозе внешней или внутренней? Вполне вероятно, что и Голицын в трагические дни сентября заложил текст псалма традиционно плотной закладкой, потому павшая Библия на нем и открылась. На пути из Перхушкова в Кремль, на Красном крыльце, во время встречи с московскими депутациями и, главное, в трагическую ночь 7 на 8 сентября, проведенную над картой полуутраченного Отечества, царю приоткроются двери той духовной традиции, в предельном притяжении, в предельном же отталкивании от которой веками вырабатывалась причудливая православно-языческая, язычески-православное миросозерцание россиян, формировался русский национальный характер со всей его красотой и уродством, со всем его уродством и красотой. Созидалась русская культура, лепилась русская жизнь. Все это произведет в Александре Павловиче полный переворот. И он утвердит доклад Голицына от 6 января 1812 года об учреждении Российского библейского общества, цель которого — всемерное распространение Библии и перевод Писания на языки малых народов империи. По прошествии 2 лет, поздней осенью 1814-го, захочется большего — создать в Отечестве целостную систему христианского знания по образцу европейскому, то есть духовно образовать клир, вернув полный славянский текст священного писания монашеству и священству. Последний раз славянская Библия исправлялась при императрице Елизавете в 1751 году, не переиздавалась 1759-го. По-русски же не выходила никогда, хотя еще к 1663 году относится первая попытка перевода Псалтири на наш простой, обыклый язык, запрещенный патриархом Иоакимом. Тогда же комитет выпустит брошюру о цели Российского библейского общества и средствах к достижению оной, где впервые обмолвится о переиздании славянской Библии и о подготовке стереотипного издания Нового Завета, тоже, разумеется, славянского. Наконец, как только появится прецедент и константинопольский патриарх Кирилл благословит чтение Евангелия на новогреческом языке, дойдет очередь и до всего народа русского, народа православного. По заключении в 1815-м Второго Парижского мира его императорскому величеству, вернувшемуся в Отечество, благоугодно будет изустно повелеть президенту Российского библейского общества, дабы предложил Святейшему Синоду искреннее и точное желание доставить россиянам способ читать Слово Божие на природном своем российском языке, яко вразумительнейшем славянского наречия, на коем книги Священного Писания у нас издаются. В 1818 году в беседе с прусским епископом Эйлертом Александр Павлович почти прямо свяжет две темы — послевоенную европейскую политику и дело евангелизации России. «Священный союз вовсе не наше дело, а дело Божие». Нужно предоставить каждому христианину испытать на себе действие Слова Божия. Конечно, воздействие его на людей крайне разнообразно. Но в этом разнообразии кроется единство. И вот главное условие преуспеяния церквей и государств. Да и как иначе, если Евангелие, проповеданное на живом языке и отвечающее на самые насущные вопросы современного человека, стало смысловым центром европейской цивилизации? Отныне, с конца 1812 года, Россия соотносила себя с этим центром. Отныне она тоже была Европой. Год 1812, сентябрь 7. Известие об оставлении Москвы достигает Петербурга и доходит до царского села. Лицеисты плачут. Дело евангельского перевода поручат комиссии духовных училищ. Та поставит во главе переводчиков ректора Санкт-Петербургской духовной академии Филарета Дроздова, имя которого уже возникало и не раз еще возникнет по ходу нашего рассуждения. Сам того не желая, отец-ректор сразу попадет в точку пересечения совершенно несовместимых государственных и церковных воль. Слева на него будут смотреть английские создатели библейских обществ. Они не скрывали, что надеются на библейскую переработку чуждого им православия. И тут они были вполне политичны. Как весь их библейский проект направлен был против папства, предлагая народам Слово Божие на их родном языке и принципиально без комментариев, библеисты вырывали Библию из рук первосвященника. Так русское писание без примечаний должно было стать средством полновесной реформации православия, читай по английскому образцу. «Из правительственных высот на Филарета с надеждой станут взирать новообращенные, а подчас и вовсе неверующие, политики. Они ждали от перевода того же, чего и Александр Павлович, религиозного фундамента общеевропейской безопасности, того же, чего и библеисты, мирной, как бы даже и незаметной церковной реформации сверху». Справа на отца Филарета с самого начала работ опасливо будут поглядывать его будущие гонители, екатерининские архаисты. Для них православная церковь была атрибутом нации, а пышное велеречие — атрибутом церкви. Они твердо стояли на том, что Библию можно читать только по-церковно-славянски. Мысль о том, что Христос проповедовал на простонародном языке, а не на высоком библейском, что большинство Евангелий написано не на классическом греческом, а на полуразговорном койне, показалась бы им кощунственной. Спустя несколько лет адмирал Шишков составит рапорт о деятельности библейских обществ. Здесь он прямо и честно выскажет все претензии и страхи, что обуревали многих ревнителей старины. «Отколи сии общества водворились к нам? От английских методистов? Разве мы какие-нибудь дикие народы, без их учений обойтись не могущие? Наши митрополиты и архиереи с седою головою в своих рясах и клобуках сидят с мирянами всех наций, а им человек во фраке проповедует Слово Божье. Где же приличие? Где важность священнослужения? Где церковь? Они собираются в домах, где часто на стенах висят картины языческих богов или сладострастные изображения любовников. И сии собрания свои, без всякого богослужения, сидя как бы в театре, равняют с церковную службою. Не похоже ли это на Содом и Гомор?» Затем, когда Филарет по поручению библейского общества приступит к переложению книг Ветхого Завета, они начнут отстаивать первородство греческого источника славянской Библии, Септуагинты, перед еврейским оригиналом. Септуагинта — свод текстов Священного Писания Ветхого Завета, переведенных на древнегреческий язык главным образом в III веке до Рождества Христова. «Не во всемирном еврейском заговоре будет дело, а в ужасе перед масонами, их тайным знанием, которое, как казалось, каббалистически зашифровано в еврейском алфавите». То, что некогда покровительствуемый спиранским иллюминат Фесслер оказался профессором именно гербаистики, наводило Шишкова сотоварища на особо тревожные размышления. Страшная морда апокалиптического зверя все откровеннее, все наглее будет выглядывать из темных углов адмиральского кабинета, куда не доставал колеблющийся свет свечей. Деяния библейских обществ состоят. Первое. В намерении составить из всего рода человеческого одну какую-то общую республику и одну религию, мнение мечтательное. Оно сперва скрывалось под именем тайных обществ, масонских лож, а потом укрылось под другие благовиднейшие имена либеральности, филантропии, мистики и тому подобное. Порабощает царство наше чужеземцам и угрожает теми же бедствиями, какие некогда на их землях свирепствовали. Наконец, как бы с высокой колокольни, на действия Филарета будет смотреть Священный Синод. На словах, поддержавший начинание возлюбленного государя, он все же уклонился от мистической ответственности за неизбежные следствия его затеи. Одобрил идею перевода, но издавать положил от имени Российского библейского общества. Это означало, церковное священноначалие не благословляет и не запрещает задуманное политиками дело. Оно попускает совершиться тому, чего не в силах остановить. Окруженный со всех сторон опасностями, отец-ректор проявит завидную не по летам мудрость. Где будет иметься возможность, он обогнет острые углы. Где потребуется, пойдет на обострение. Где будет, неизбежно поставит под удар себя самого. Ни одна из партий не получит оснований считать, будто архимандрит Филарет действует по ее указке. Ни одна не сможет сказать по совести, что он полностью проигнорировал ее мнение. Филарет даст инструкцию переводчикам, прямо повторяющую главный тезис Лютера, а может и прямо восходящую к нему. «Величие священного писания состоит в силе, а не в блеске слов». Он посоветует держаться греческого текста преимущественно перед славянским, как первоначального. Он согласится издавать русский перевод Нового Завета по образцу протестантскому, без комментариев и пояснений. Исключение будет сделано для сохраняемых в русском тексте греческих и еврейских слов. Согласится, рискуя вызвать подозрение в тайном сочувствии лютеранам и в неуважении к священному преданию. Но все это не ради угождения реформистам и уязвления патриархалов. Во всяком случае, не только ради мира с ними. Замысел архимандрита будет иным. Сначала нужно вернуть православному народу прямой доступ к сокровищнице богопознания, некогда открытой святыми Кириллом и Мефодием, учителями славянскими. А уж потом, по прошествии недолгого времени, заново катехизировать его. Неопределенным оказалось лишь последнее препятствие. Начатое вне церковных врат, дело библейского перевода так и останется как бы частным опытом. И как всякое частное строение на соборной почве, рухнет при первом дуновении противного ветра, осколками зацепив Филарета. Но рассказ об этом еще впереди. Пока же вновь переместимся в параллельное пространство государственности, где тот же самый замысел неостановимо приобретал совершенно иные очертания. Год 1812, октябрь 6. Наполеон оставляет Москву. Октябрь 12. Бои за Тарутино. Село 8 раз переходит из рук в руки. К 18 часам оно занято французами. Кутузов в очередной раз отказывается от битвы. Октябрь 14. Армии отступают в противоположные стороны. Поджигатель. Но теперь, сложив свободную хвалу Александру I, русскому царю образца 1812 года, самое время подойти к проблеме с противоположной стороны. Потому, во-первых, что шансы — это всего лишь счастливая возможность, которую так легко упустить. Потому, во-вторых, что политика просвещенного патриотизма несет в себе отнюдь не только благое начало. Горько вспоминать о массовой галлофобии и приступе квасной гордыни, охватившей широкие народные массы в 1812 году. За всеобщее поругание нерусского Барклая до сих пор стыдно. Но дело не только в этом. Политика возвращения к истокам способна сблизить правителя с нацией, послужить его примирению с действительностью. Но она же способна возбудить в нем новый приступ утопической эйфории. Лечь в основу нового проекта усчастливления страны и мира, хотя бы и на других началах. Живым и ярким образом, одушевленной иконой всех ее оборотных сторон, был московский градоначальник Федор Ростопчин, чье назначение, между прочим, тоже стало результатом скифского плана. Ростопчинское сознание было устроено таким образом, что всякий реальный факт разрастался в нем до фантастических размеров, а затем прилагался к действительности, но в совершенно особом смысле. Знаменитые афишки Ростопчина, которые вывешивались для всеобщего ознакомления, вопреки мнению пламенного патриота Сергея Глинки, Ростопчин поставил себя на череду старшины мирской сходки, совершенно не годились для воздействия на мнение народное. Для крестьян слишком велеречивые, для дворян слишком грубые, они имели иную сверхзадачу. Афишки создавали заведомо сниженной, стилизованной под народность, не совпадающей ни с реальностью Отечественной войны, ни с официальным ее толкованием, исторический миф. Миф, в котором Москва не просто наделялась особым государственным статусом, как народный центр России в противовес государственно-чиновному центру Петербургу, но представала маленьким сказочным царством, градом-китежем, не ушедшим под воду, зато готовым ринуться в огонь. Соответственно, и сам Ростопчин, как московский генерал-губернатор и главнокомандующий в Москве, приобретал в своих собственных глазах черты легендарного вождя нации, священного толкователя событий, фольклорного царя. Вставной сюжет. Афишки 1812 года или дружеские послания от главнокомандующего в Москве к жителям ее из сочинений графа Ростопчина. Афиша номер один. «Московский мещанин, бывший в ратниках, Корнюшка Чехирин, выпив лишний крючок на тычке, услышал, что будто Бонапарт хочет идти на Москву. Рассердился и, разругав скверными словами всех французов, вышед из питейного дома, заговорил орлом так: «Как? К нам? Полно тебе фиглярить, ведь солдаты-то твои карлики да щегольки, ни тулупа, ни рукавиц, ни малахая, ни ануч не наденут. Ну где им русское житье-бытье вынести? От капусты раздует, от каши перелопаются, от щей задохнутся, а которые в зиму-то и останутся, так крещенские морозы поморят. Да знаешь ли, что такое наша матушка Москва? Ведь это не город, а царство. Ну, поминай, как звали. Посему и прочее разумевай, не наступай, не начинай, а направо кругом домой ступай и знай из роду в род, каков русский народ». Потом Чехирин пошел бодро и запел: «В ополе береза стояла», а народ, смотря на него, говорил: «Откуда берется?» Номер четыре. «Слава богу, все у нас в Москве хорошо и спокойно. Хлеб не дорожает и мясо дешевеет. Однако всем хочется, чтоб злодеи побить, и то будет. Станем Богу молиться, воинов снаряжать, да и в армию их отправлять. Когда дело делать, я с вами. На войну идти перед вами, отдыхать за вами. Не бойтесь ничего, нашла туча, да мы ее отдуем. Все перемелится, мука будет. Оберегитесь одного, пьяниц да дураков. Они, распустя уши, шатаются, да и другим в уши врасплох надувают. И для сего и прошу, если кто из наших или из чужих станет сулить и то, и другое, то какой бы он ни был, за хохол да и на съезжу. Тот, кто возьмет, тому честь, слава и награда. А кого возьмут, с тем я разделаюсь хоть с пяти пядей будь во лбу. Мне на то и власть дана. Я верный слуга царский, русский барин и православный христианин». Номер семь. «Здесь есть слух и есть люди, коему верят и повторяют, что я запретил выезд из города. А я рад, что барыни и купеческие жены едут из Москвы для своего спокойствия. Меньше страха, меньше новостей. Но нельзя похвалить и мужей, и братьев, и родню, которые при женщинах в будущее отправились без возврату. Я жизнью отвечаю, что злодей в Москве не будет, и вот почему. В армиях 130 тысяч войска главного, 1800 пушек и светлейший князь Кутузов, истинно государев, избранный воевода русских сил и надо всеми начальник. Прочитайте. Понять можно все, а толковать нечего». Номер 15. «Братцы, сила наша многочисленная готова положить живот, защищая Отечество, не пустить злодея в Москву. но должно пособить и нам свое дело сделать. Москва — наша мать. Она вас поила, кормила и богатила. Я вас призываю именем Божьей Матери на защиту храмов Господних, Москвы, земли русской. Вооружитесь, кто чем может, и конные, и пешие. Возьмите только на 3 дня хлеба. Идите со крестом. Возьмите хоругви из церквей и с сим знаменем собирайтесь тотчас на 3 горах. Я буду с вами, и вместе истребим злодея. Слава вышних, кто не отстанет, вечная память, кто мертвый ляжет. Горе на страшном суде, кто отговариваться станет. Номер 16. Я завтра рано еду к светлейшему князю, чтобы с ним переговорить, действовать и помогать войскам истреблять злодеев. Станем и мы из них дух искоренять, этих гостей к черту отправлять. Я приеду назад к обеду и примемся за дело. Отделаем, доделаем и злодеев отделаем. Номер 17. Крестьяне, жители Московской губернии, враг рода человеческого, наказание Божие за грехи наши, дьявольское наваждение, злой француз вошел в Москву, предал ее мечу, пламени. Уж ли вы, православные, верные слуги царя нашего, кормильцы матушки каменной Москвы, на его слова положитесь и дадитесь в обман врагу лютому, злодею кровожадному? Истребим гадину заморскую и предадим тела их волкам, вороньям. А Москва опять украсится, покажутся золотые верхи, домы каменные, навалит народ со всех сторон. Не робейте, братцы удалые, дружина московская, и где удастся поблизости, истребляйте, сволочь мерзкую, нечистую гадину, и тогда к царю в Москву явитесь и делами похвалитесь. Он вас опять восстановит по-прежнему, и вы будете припеваючи жить по-старому. Источник «Барсук. Ростопчинские афиши. Санкт-Петербург. 1912 год». Только что мы были свидетелями религиозного порыва смолян, по древнему обычаю вынесших чудотворную икону из храма. И под ее мистическим покровом идущих на смерть за отечество свое, за други своя. И вот происходит мгновенное пошление сакрального образа. «Подымайтесь, православные, берите на 3 дня хлеба, со крестом, хоругвями и графом Ростопчиным одолейте неприятеля». Только что мы размышляли о трагедии выбора между Барклаем и Кутузовым, разбирали эпический образ народного полководца. И вот перед нами поясной портрет одноглазого жирного воеводы и надо всеми начальника в окружении 1800 пушек. Только что мы вслушивались в торжественные обертоны патриотических манифестов, составленных адмиралом Шишковым, и вот их низкие тона срываются на фальцет пьяной чехиринской песни «Вополе береза стояла». Афишки были изнанкой патриотической политики 1812 года, ее опасным продолжением. Их стилизованная русскость, их феерическая энергия, сыплющаяся как искры из глаз, готовы были в любую секунду прорвать типографическую бумагу, вторгнуться в живую жизнь, подпалить ее. Год 1812, октябрь 16. Наполеон выходит на Смоленскую дорогу. Внезапное раннее похолодание. Русская зима. Русская зима. Ростопчин вошел в русскую историю в ореоле легенды о сожжении Москвы. Не забыто купеческий сын Верещагин, пойманный на переводе и распространении наполеоновских листовок. Его московский генерал-губернатор отдал на растерзание толпе. Но между поджогом, бессудной казнью и афишками есть очень жесткая при всей своей внешней неуловимости связь. Связь мифологическая. Конечно, нельзя забывать, что Ростопчин был поставлен Кутузовым в невыносимое положение. Фельдмаршал не счел нужным посвятить болтливого губернатора в свои планы относительно древней столицы, а 1 сентября на Поклонной горе уже после совета в Филях и решения уйти без боя заверил его, что сражение непременно состоится, и не раньше, чем на третий день. Естественно, верный слуга царский преследовал и чисто практические военно-стратегические цели, предавая город огню и пеплу. Скорее, впрочем, прикрывая отход ополчения и беженцев, осложняя жизнь врагу, чем реально рассчитывая заставить Наполеона покинуть Москву перед самым наступлением холодов. Но то, как долго и самозабвенно готовился он к осуществлению замысла, и с какой тактической сноровкой запутывал впоследствии следы, и то брал на себя роль жертвенного Герострата, то открещивался от нее, говорит об осознанном мифотворческом подтексте его действий. Тоже и с купеческим сыном Верещагиным, чья гибель буквально запланирована четвертой афишкой. «Захохол, да и на съезжую, с тем я разделаюсь, мне на то и власть дана». Войны не обходятся без самосуда. Начальники не всегда в состоянии погасить озлобление подчиненных, как не всегда оккупанты в состоянии погасить пожар в завоеванном городе. Но, предавая молодого купца на самосуд, Ростопчин не выглядел растерянным и подавленным. «Граф приказал мне провести его к главному подъезду своего дома на Лубянке. Сошел с верхнего этажа на это крыльцо, объявил Верещагина, стоявший тут в толпе изменником Отечества, и приказал драгунам побить его насмерть палашами. Драгуны замялись, приказание повторилось». Удары тупыми, неотточенными палашами не могли в скором времени достигнуть цели. Ростопчин велел толпе докончить заранее обдуманную им казнь за измену и тот же час удалился вместе со мною по той же парадной лестнице в верхний этаж дома. Кукольный царь, чей образ был задан афишками, и должен вести себя с театральным размахом. Жечь город, достающийся врагу, приносить в жертву ослушников. То, что не клюквенный сок, а настоящая кровь льется из жил персонажей мифа, мифотворцев от политики не волнует. Не замечают они и того, насколько реальность истории по существу своему мифологичнее и невероятнее их сочинений на исторические темы. Так, ни одна более-менее правдоподобная романная схема не допустила бы одновременного присутствия в плененной Наполеоном Москве будущего автора красного и черного Стендаля, пока именующего себя Анри Бейлем и носящего скромное звание интенданта французской армии, и отца Александра Герцена, дворянина Ивана Яковлева, которому 2 сентября Наполеон поручает передать в Петербург послание Александру I с предложением мира. Схема мифологическая этим попросту не заинтересовалась бы. Избыточным, вымышленным сочинением, даже самым патриотическим, показался бы и сюжет о пленении в подмосковных лесах негра, который служит поваром у легендарного казачьего генерала Матвея Платова, стало быть, сам в некотором роде является казаком, и о беседе его с императором Наполеоном. Год 1812, ноябрь 14, переправа через Березину. Храмовое действо. Случай Ростопчина показателен. Общенациональный подъем всегда чреват шовинистической истерикой. От идеологии державного патриотизма до кровавого скоморошества путь недалек. Одна и та же политика ставит в центр русской истории Кутузова и Ростопчина. Одна политика и один политик. А значит, от Александра, от его воли и мудрости во многом зависело, чем обернутся смысловые открытия войны 1812 года для будущей, послевоенной России, начало каким государственным преобразованием положит. Именно обернуться, именно положит начало. Сохранить то, что обретено в роковом изломе, в огне испытаний, немыслимо. Можно или шаг за шагом продвигаться в заданном направлении, в направлении к непознанному Отечеству, рискуя и надеясь, меняясь самому и меняя все вокруг себя. Или под прикрытием новых декораций сползать назад, вновь погружаться в туман болотных наваждений, в область таинственных мерцаний и величественных грез. Год 1812, декабрь 7. Александр I выезжает в армию. Кажется, не только о собственно военных, политических, экономических аспектах, но и об этих, метафизических, шел спор между царем и Кутузовым в декабре после Березины и 29-го бюллетеня Наполеона от 21 ноября о поражении французской армии. Кутузов, постаревший, не желавший расставаться с виленским покоем и привычной роскошью, быть может, предчувствующий близкую кончину, но также верный своей домашней философии, полагал задачу русской армии выполненной, войну, по существу, законченной, победу до конца одержанной. Царь, возвращаясь к привычному для него состоянию воодушевления великой задачей, настаивал на переходе через границы России и начале европейской кампании ради освобождения Европы от наполеоновского ига. Не случайно в день Рождества, 25 декабря 1812 года, государь подписал сразу два высочайших повеления – манифест об окончании войны и указ о возведении храма Христа Спасителя. То, что великую победу ознаменовали строительством храма, привычно, благородно, прекрасно. Что посвятили храм Победы Христу Спасителю более чем естественно. Но при всем при том, проект наделен был особым, поначалу лишь одному Александру Павловичу внятным смыслом. Решение о возведении принималось одновременно с решением о переносе театра войны за пределы России. Стало быть, храму предстояло сомкнуть собою одержанную скифскую победу с грядущей европейской. С его помощью реальность выстраивалась в геометрическую параллель. Ведомый царем Кутузов затянул врага вглубь России, чтобы выплюнуть его обратно в Европу. Возвращенный царем Барклай, 17 мая 1813 он станет главнокомандующим союзными армиями, поведет войска вглубь Европы, чтобы стянуть европейский мир в тугой русский узел. Иную параллель попробует выстроить в 1813 году молодой, но уже известный петербургский проповедник-архимандрит Филарет Дроздов, будущий митрополит московский. Не бог ли, непостижимый в путях своего промысла, даровал Александру сие чудесное предвидение, что вначале пришел вождь, который понес на главе своей неизбежной неприятности, новый для российских воинов войны оборонительный и отступательный и тяжесть народного мнения. Потом явился другой, уготованный на спасение, прославленный многолетними подвигами и спрашиваемый желанием народа, явился муж, который на беспокойного и недремлющего врага навел долгую дремоту, доколе не ополчилась с нами вся природа. К Филарету, естественно, не прислушаются. Его притчеобразная метафора слишком резко разойдется с нуждами государственной мифологии. Кутузова с Барклаем впишут в пространство нового исторического круга, в центре которого должен был встать храм Христа Спасителя, как в центре новой Европы русский царь этот храм возведший. Но и этого мало. Пространственная граница между Вильной и Польшей, между Россией и Европой, совпала в декабре 1812 года с границей временной. Первая половина Александровского царствования завершилась. Она была неудачна. Расчистку политического пространства произвели, фундамент залили, и вдруг обнаружилось, что строить нечего. Храм Христа Спасителя призван был не просто закрыть это зияние, но стать символической целью совершавшихся перемен, их знаковым оправданием. объяснить городу и миру, что они были нужны лишь для того, чтобы открыть дорогу для всеевропейского творчества царя, для приближения эпохи тысячелетнего царства, возвещаемого миру христианским государем Александром Павловичем. Прежде только царь угадывал эту цель в исторической дали. Теперь пришла пора явить ее народу. Между храмом и Россией, готовый возвестить миру эпоху благоденствия, ставился знак равенства. Храм, как некий архитектурный герб, должен был не просто воплотить в себе ее внутренний образ, но в каком-то смысле стать ею самой, ее инобытием, ее духовным сердцем, тем, чем стал для евреев Иерусалимский храм. Те, кому пришлось заниматься осуществлением указа 25 декабря, мыслили проще. И генерал Кикин, будущий покровитель живописцев Александра Иванова и братьев Брюловых, которому принадлежала сама идея строительства храма-памятника, переданная государю через адмирала Шишкова, и авторы, поданных в 1816 на конкурс 20 проектов. Сложно и возвышенно, подобно Александру Павловичу, мыслил только мистически восторженный масон Карл в православном крещении Александр Лаврентьевич Видберг. Он и стал победителем конкурса. Проект его был велик и славен, и в переносном, и в прямом смысле. Высотою достигал он 240 метров, состоял из трех уровней – параллелограмма, круга и креста, поставленных друг на друга. 5 куполов венчали его, 48 колоколам предстояло звонить одновременно. В нижнем храме сосредоточивалась идея телесная. Здесь размещались катакомбы с прахом погибших и полным списком их имен. Второй уровень олицетворял душевность – третий – духовность. Здесь размещались барельефы с батальными сценами. Место для храма будут выбирать долго. Ему тоже предстояло стать знаком. Прежде всего, чиновному Петербургу предпочтут старинную Москву. Град святый. С востока на запад прольется свет спасения. Затем заспорят, какой участок отвести под строительство. Архиепископ Августин скажет: «Кремль – святыня святынь», и суроют храм Николы Гастунского. Александр предложит: «Швивая горка», к счастью, горку оставит. Аракчеев укажет: «Симонов монастырь», где в пруду утопилась бедная Лиза. Но изберут Воробьевы горы, откуда простирается вид на Москву и где зачинались обе калужские дороги, старая и новая. То, что песчаные горы 80-этажной громады не выдержат, обсудят, но верить в такую возможность не захотят. 12 октября 1817 года торжественно заложат фундамент. 7 июля 1820 состоится высочайший рескрипт на имя князя Голицына о создании комиссии по производству работ. Мрамор будут добывать из подземных штолен, обнаруженных Видбергом под Москвой. Для доставки материалов пророют канал между Москвой, рекой и Волгой. Английский механик Мурзай соорудит водоподъемную машину для выброса водного столба на 70 метров. А спустя полтора года после известия о кончине Александра Павловича, 16 апреля 1827 года, комиссия по сооружению храма будет расформирована. Видберг по результатам ревизии сослан, имущество его конфисковано, работы приостановлены. Объяснять это извечной русской приязнью ко всему, что плохо лежит, все равно, что объяснять это желанием Николая Павловича уничтожить последствия отголоски братнего царствования. И воровство было, не могло не быть при системе подрядов. И Николай Павлович Александра не жаловал, было за что. Но воровали все и везде. Но Александровской колонной, увенчанной фигурой ангела с крестом, Николай память царственного брата почтил. Так что глубинная причина в ином. О метафизике умолчим. Но что касается физики, то время воплощенных в камне государственных мистерий к 1827 году окончательно завершится. Придет время символов практической государственности, и потому Николай Павлович перенесет строительство с Воробьевых гор на менее заметную, но более устойчивую плоскость близ Кремля. Материал велит избрать недорогой, но долговечный и пористый, чтобы в громадном храме 10 тысяч человек могли молиться, не задыхаясь. В основу плана положат простой равноконечный крест, а не полумасонскую символику Витбергова проекта. Архитектору Тону будут даны указания очертания упростить, а внутреннее убранство перевести из мистического в сугубо исторический план. Вся история Отечественной войны должна будет предстать на фресках. Все 74 сражения на территории России и 87 за границей. Храм из величественного станет просто большим. И сказать по чести вполне тяжеловесным. Но даже и это жесткое заземление проекта, очищение его от малейших признаков экзальтации за счет утраты архитектурного смысла, не спасет храм от вполне символической судьбы. Строительство затянется. Только в 1859 году, уже при Александре II, снимут леса и в 1860 приступят к росписям. Когда закончат, недолго уже останется до апокалиптических времен. Задуманный как воплощение Святой Руси, как некое подобие Иерусалимского храма для России, он и будет взорван как образ Святой Руси, как подобие Иерусалимского храма. Предсказание настоятельницы Алексеевского монастыря, снесенного ради постройки храма, о том, что ничему более на этом месте не стоять, сбудется. 28 декабря 1812 года началась война за освобождение Германии. Видимо, необходимая с военной точки зрения. В любом случае, ознаменованная великими событиями, без которых европейская история уже непредставима. Неудачными для союзников Люценским 2 мая и Бауценским 20-21 мая сражениями. Плейсвицким перемирием 4 июня, Дрезденским сражением 26-27 августа, во время которого Александр чудом останется жив, Кульмским 29-30. Наконец, ужасающей грандиозной битвой народов, начавшейся 16 октября под Лейпцигом и унесшей жизни почти 50 тысяч солдат союзных армий, из них 22 тысячи русских, 16 тысяч пруссаков, 12 тысяч австрийцев. Но всемирно отзывчивая идеология этой войны таила в себе серьезную угрозу. От национального пафоса до национальной истерики несколько градусов. От сверхнациональной широты до мистической эйфории и того меньше. Чем ближе была победа, тем сильнее становился соблазн затеять новое усчастливление, сменив лишь философскую подкладку государственного замысла и его масштаб. На место свободы энциклопедии Монтескьё, поставив веру, Евангелие, крест и всю Европу объявив площадкой для возведения храма счастья в розах, но без шипов. Противоположные полюса готовы были сомкнуться, чтобы Россия, сбросившая с себя путы престарелых либеральных утопий начала Александровского царствования и вступившая было на путь духовного отрезвления, вновь отдала себя во власть эйфории. Впрочем, была область, в которой гроза 12-го года успела произвести благой и ничем не устранимый переворот — русская словесность. Перед самой войной 19 октября 1811 года в царском селе открылся императорский лицей, замышлявшийся с целью тепличного выращивания будущих государственных деятелей, способных провести предстоящее реформирование России. Кроме князя Александра Горчакова и барона Модеста Корфа, выдающейся политической карьеры никто из лицеистов первого выпуска не сделал. Но поэтов из его стен вышло много. И воодушевленное переживание событий Отечественной войны сыграло тут не последнюю роль. В 1812 году наступило некалендарное 19-е столетие. К началу 1813 года относятся первые известные нам стихи лицеиста Александра Пушкина.